Вторая глава. Но спустя несколько дней к моему дому подъехал посыльный. Он прискакал верхом на лошади, что было редкостью, ибо египтяне никогда не ездят верхом. И даже сирийцы делают это редко. На лошадях ездят верхом только дикие разбойники из пустыни. Дело в том, что лошадь – высокое и горячее животное. Она легается и кусается, и если попытаться на нее влезть, она сбрасывает всадника, не то что привыкший ко всему мул. Лошадь опасна даже впряженная в коляску. С ней не умеет обращаться никто, кроме специально обученных воинов, которые усмиряют ее, засовывая ей палец в ноздри. Но посыльный подъехал к моему дому на лошади. Она была в пене, страшно фыркала, и изо рта у нее текла кровь. По одежде приезжего я понял, что он спустился с гор, от овечьих стад, а по его лицу было видно, что он очень взволнован. Он бросился ко мне так поспешно, что едва успел поклониться и коснуться рукой головы, как это принято делать в знак приветствия, а сразу крикнул в испуге: «Вызови свои носилки, целитель Синухи, и поспеши за мной, ибо я прибыл из земли Амору, и царь Азиру послал меня за тобой. Его сын болен, никто не знает, что с ним, царь мечется, словно лев в пустыне, и всем, кто к нему приближается, ломает руки и ноги. Возьми свой сундучок со снадобьями и следуй за мной, иначе я перережу тебе горло и покачу твою голову вдоль по улице. Твоему царю вряд ли будет польза от моей головы, ибо без рук она не сможет никого исцелить», — сказал я ему. «Но я прощаю слова, сказанные сгоряча, и следую за тобой. Не из-за твоих угроз, которые меня не страшат, а потому что царь Азиру мой друг, и я хочу ему помочь». Я велел Каптаху сходить за носилками и отправился за посланцем, ликуя в душе, ибо одиночество мое было столь велико, что я радовался даже встрече с Азиру, зубы которого когда-то покрыл золотом. Но радость мою словно ветром сдула, едва мы добрались до ущелья, потому что там меня вместе с моим сундучком пересадили на военную колесницу и помчали на диких лошадях по каменистым горам. Я отчаянно кричал от страха, думая, что мне переломают все кости, а мой провожатый на своей усталой лошади остался далеко позади, и я желал ему сломать себе шею. Когда мы промчались через горы, меня с сундучком швырнули из военной колесницы в другую, со свежими лошадьми, так что я уже не знал, стою ли я на ногах или на голове. «Стервицы, негодяи, навозники!» — только и мог я кричать возницам и бить их кулаками по спине на более гладких участках дороги, когда осмеливался оторвать руки от бортов колесницы. Но они не обращали на меня внимания, продолжая натягивать поводья и хлестать лошадь так, что повозка прыгала по камням, и я думал, что колеса у нее отвалятся. Благодаря такой спешке наше путешествие в землю Амурру длилось недолго. Еще до захода солнца мы прибыли в город, окруженный только что возведенными высокими стенами. По стенам ходили воины со щитами, но ворота для нас были уже открыты, и мы промчались через город под рев ослов, крики женщин и плач детей. Наши колеса с хрустом давили глиняные горшки, а корзины, наполненные фруктами, разлетались с треском, ибо возницы не смотрели, на кого они наезжают. Когда меня спустили с колесницы, я уже не мог ходить. Я шатался, как пьяный, так что слуги бегом дотащили меня во дворец Азиру, подхватив под руки, а рабы мчались за мной с моим сундучком. Но едва мы влетели во дворец, где за первыми же дверями громоздились щиты, кольчуги, стрелы и увенчанные львиными хвостами пики, как навстречу мне выскочил Азиру, орущий, словно раненый слон. Одежды на нем были разорваны, волосы посыпаны пеплом, а лицо расцарапано до крови. «Где вы так долго копались, разбойники, стервицы, улитки?» — ревел он, раздирая свою курчавую бороду, так что золотые нити, которыми она была обвита, разлетались в воздухе, словно молния. Он колотил руками возниц, которые вели меня, и ревел, словно зверь. «Где вы прохлаждались, негодяи? Ведь мой сын умирает!» А возницы говорили, защищаясь: «Мы загнали столько лошадей и промчались через горы быстрее птиц, но это прежде всего заслуга врачевателя, которого мы привезли, ибо он горел нетерпением исцелить твоего сына и подгонял нас криками, когда мы уже изнемогали от усталости. А едва только мы замедляли езду, как он бил нас кулаками по спине. Мы бы никогда не поверили, что египтянин способен на такое. И будь уверен, никогда никто не проделывал путь из Семиры до Амурру с такой быстротой». Тогда Азиру стал со слезами горячо меня обнимать, говоря при этом: «Ведь ты исцелишь моего сына Синухи, не правда ли? Ведь ты его исцелишь, и все, что я имею, будет твоим». Но я отвечал ему: «Позволь мне сначала хотя бы увидеть твоего сына, чтобы сказать, смогу ли я его исцелить». Он торопливо отвел меня в покои, где, несмотря на теплую погоду, полыхала раскаленная жаровня, так что дышать было нечем. Посреди комнаты стояла колыбель, а в ней, надрываясь, кричал младенец не старше года, завернутый в шерстяные пелены. Он орал так, что лицо его стало сине-черным и сверкало каплями пота. Несмотря на младенчество, у него были густые, как у отца, черные волосы. Я разглядывал его и не видел признаков недуга, ведь будь он смертельно болен, у него не нашлось бы сил так ужасно кричать. Я огляделся и увидел, что на полу рядом с колыбелью лежит Кефтья, женщина, которую я когда-то отдал жены Азиру. Она была полнее и белее, чем раньше, и ее роскошное тело колыхалось, когда она, рыдая, в отчаянии билась головой об пол. По углам в голос ревела целая рава рабынь-кормилец, у которых на лицах были шишки, а под глазами синяки от побоев Азиру за то, что они не могли помочь его сыну. «Успокойся, Азиру», — сказал я. «Твой сын не умрет, но прежде, чем осмотреть его, я должен очиститься. Унесите прочь эту проклятую жаровню, ведь здесь можно задохнуться». Тогда Кефтья подняла лицо от пола и сказала испуганно: «Ребенок может простудиться». Потом внимательно вгляделась в меня, улыбнулась, села, поправила волосы и платье, снова улыбнулась и сказала: «Это ты, Синухи?» Но Азиру ломал руки и жаловался: «Мальчик не ест уже почти 3 дня, после еды его рвет, тело у него горячее, и он так плачет, что у меня сердце разрывается от его криков». Я велел ему прогнать из комнаты всех кормилец и рабынь, а он, забыв о своем царском величии, покорно меня послушался. Очистившись, я снял с ребенка шерстяные одежды и велел открыть окна, чтобы комната проветрилась, и в нее влился прохладный вечерний воздух. Ребенок скоро успокоился, стал брыкаться ножками и больше не плакал. Я ощупывал его тельце и животик, пока меня не осенило, и я не сунул палец ему в рот. Моя догадка подтвердилась. У него прорезался первый белый, словно жемчуг, зуб. Тогда я сказал укоризненно: «Азиру, Азиру! Неужели для этого ты примчал сюда на диких лошадях лучшего целителя Семиры? Ведь не хвастаясь, могу сказать, что многому научился за время своих путешествий по разным странам. С твоим ребенком ничего не случилось, он просто такой же нетерпеливый и капризный, как его отец. Может быть, у него был небольшой жар, и если он срыгивал, то делал это мудро, чтобы сохранить себе жизнь, потому что вы перекармливаете его жирным молоком. Кефтье, уже пора отлучить его от груди и приучить к обычной пище. А то он скоро откусит у матери сосок, что тебя, я думаю, очень огорчит, поскольку ты, наверное, все еще получаешь удовольствие от своей жены. Так знай же, что сын твой орал только от нетерпения, когда у него прорезался первый зуб. Если не веришь мне, посмотри сам». Я открыл рот ребенка и показал зуб Азиру, который пришел в восторг, стал хлопать в ладоши и, стуча каблуками об пол, пустился в пляс. Потом я показал зуб Кефтье, и она сказала, что впервые видит такой красивый зуб во рту ребенка. Но когда она попыталась снова завернуть его в шерсть, я отстранил ее и завернул малыша в одну только легкую льняную ткань, чтобы он не простудился на вечернем воздухе. Азиру, стуча ногами, продолжал танцевать и петь грубым голосом, вовсе не смущаясь тем, что напрасно заставил меня проделать длинный путь. Он захотел показать зуб сына своим приближенным и военачальникам. Созвал полюбоваться им даже стражников со стен. Так что все они, брецая копьями и щитами, сгрудились вокруг колыбели, изумлялись и старались засунуть свои грязные пальцы в рот ребенка, чтобы нащупать зуб, пока я не прогнал их всех из комнаты и не велел Азиру вспомнить о своем достоинстве и образумиться. Азиру смутился и сказал: «Может быть, я и в самом деле потерял терпение и слишком испугался, проведя у его колыбели несколько бессонных ночей, когда сердце мое разрывалось от его плача, но ты должен понять, что это мой сын и мой первый ребенок, наследник, зеница моего ока, драгоценный камень в моей короне, мой маленький львенок, который после меня возложит на себя корону Амуру и будет повелевать народами, ибо я собираюсь превратить страну Амуру в великое государство, чтобы ему было что наследовать, и он прославил бы имя своего отца. Синухи, Синухи, ты не знаешь, как я тебе благодарен, ты снял камень с моего сердца. Ведь признайся, что никогда еще не видел такого бравого мальчугана, хотя и побывал во многих странах. Погляди хотя бы на его волосы, эту черную львиную гриву на его голове, и скажи, видел ли ты хоть у одного мальчика такие волосы в этом возрасте? Ты сам убедился, что его зуб блестящий и безупречный, похож на жемчужину. Погляди, какие у него ручки и ножки, а его животик, ведь это же просто маленький бочонок». Мне так надоели его речи, что я велел ему убираться вместе с сыном и сказал, что после безумной езды у меня все так отчаянно болит, точно меня изрубили на кусочки, и я даже не понимаю, стою ли я на ногах или на голове. Но он ласково положил мне руки на плечи и предложил подкрепиться. На серебряных блюдах нам подали жареного барашка и каши, сваренные на жиру, а вино налили в золотые чаши, и я в конце концов пришел в себя и простил его. Я прогостил у Азиру несколько дней, и он щедро одарил меня, в том числе золотом и серебром, ибо с нашей последней встречи он очень разбогател, а насколько разбогатела его нищая страна, об этом он не захотел со мной говорить, и только улыбался в курчавую бороду, утверждая, что счастье принесла ему жена, которую он получил в подарок от меня. Кефтия тоже держалась со мной дружелюбно и почтительно, вспоминая, наверное, палку, которой я столько раз испытывал крепость ее кожи. Позвякивая украшениями, она ходила за мной с нежной улыбкой, и ее пышное тело колыхалось. Белизна и полнота Кефтии ослепила всех военачальников Азиру, все сирийцы, в противоположность египтянам, от которых они отличаются и во многом другом, любят толстых женщин. Поэты Амурру сочиняли гимны в честь Кефтии и, повторяя одни и те же слова, пели их протяжными голосами. Пели в ее честь и стражники на стенах. Так что Азиру очень гордился, пылко ее любил и уже редко ходил к другим женам. Разве что из вежливости, поскольку это были дочери предводителей племен, населяющих его страну. Он женился на этих девушках для того, чтобы привязать к своему трону их отцов. Поскольку я долго путешествовал и видел столько разных стран, Азиру чувствовал потребность похвастаться передо мной своей мощью и наговорил много такого, о чем потом, наверное, сожалел. Так я узнал, что именно посланные им подстрекатели напали на меня в Семире, желая бросить меня, как египтянина, в море. И таким образом он узнал о моем возвращении в Сирию. Он очень огорчался случившимся, но говорил: «Придется разбить головы еще многим египтянам и утопить еще многих египетских стражей, прежде чем Семира и Библ, Сидон и Газа сообразят, наконец, что египтяне тоже смертны, что и египетская кровь льется, и если всадить в египтянина нож, то жизнь покинет и его». Ведь сирийские торговцы возмутительно осторожны, их правители трусливы, а народы медлительны, словно валы. Поэтому те, кто расторопнее, должны предводительствовать, показывая пример другим. От этого они только выиграют. Я спросил у него, зачем ему это нужно и почему он так ненавидит египтян. Он погладил курчавую бороду, глядя на меня с хитрой улыбкой, и сказал: «А кто говорит, что я ненавижу египтян, Синухи? Разве я ненавижу тебя, хоть ты египтянин? В детстве, подобно своему отцу и всем сирийцам царской крови, я рос в золотом дворце фараона. Я знаю египетские обычаи, умею читать и писать, хотя учителя таскали меня за вихры и били по пальцам тростниковой тростью чаще, чем других учеников, потому что я был сирийцем. Но я не стал ненавидеть за это египтян, ибо когда я поумнел, я заимствовал много мудрого, такого, что со временем можно будет обратить против Египта. Я понял там, что для образованных людей все народы одинаковы, и нет между ними разницы. Ребенок родится на свет голым, будь он сириец или египтянин. И нет народов более героических или более трусливых, более жестоких или более добросердечных. А в каждом народе есть герои и трусы, справедливые и несправедливые. Есть они и в Египте, и в Сирии. Поэтому сам властитель или повелитель ни к кому не испытывает ненависти и не видит разницы между народами. Но вражда – это мощная сила в его руках, более мощная, чем оружие, ибо без вражды рукам не хватает силы, чтобы поднять оружие. Некогда народ мой владычествовал над всеми народами от моря до моря. В моих жилах течет кровь царей Амурру, поэтому я рожден повелевать. Я делаю все возможное, чтобы разжечь злобу между Сирией и Египтом и раздуть угли, которые разгораются очень медленно. Но, вспыхнув однажды, выжгут власть Египта над Сирией. Все сирийские города и племена следует убедить в том, что египтянин более жалок, труслив, жесток, несправедлив, жаден и неблагодарен, чем сириец. Люди должны плеваться, услышав одно только слово «египтянин». Должны видеть в нем наглого притеснителя, кровопийцу, грубияна и растлителя детей. Только тогда ненависть станет достаточно велика, чтобы сдвинуть горы. «Но ведь это неправда, как ты сам сказал», — заметил я. Раскинув руки и улыбаясь, он спросил: «А что такое правда, Синухи?» «Всосав в свою кровь то, что я им внушаю, они поклянутся всеми богами в том, что это истина, и не поверят тому, кто назовет это ложью, а убьют его, как клеветника. Они должны поверить в то, что они сильнее, справедливее, отважнее всех других народов в мире, поверить в то, что свобода для них дороже жизни, и заплатить за свободу любую цену. Вот чему я их учу. И моей правде уже многие поверили, а каждый уверовавший обращает других». Так наступит день, когда земля загорится во всей Сирии. Другая истина заключается в том, что Египет завоевал Сирию огнем и кровью, поэтому огнем и кровью надо изгнать египтян из Сирии. «А что такое свобода, о которой ты говоришь?» — спросил я, испугавшись за Египет и за египетские гарнизоны, ибо это был мой народ. Он снова развел руками и дружески улыбнулся. «Свобода — это многозначное слово. Одни называют свободой одно, другие — другое. Но пока ее нет, это не имеет значения. Чтобы добиться свободы, нужны усилия многих людей. Но когда она достигнута, лучше ни с кем ее не делить, а пользоваться самому. Я думаю, что Амуру будут со временем называть колыбелью сирийской свободы. Могу тебе также сказать, что народ, который верит всему, что ему говорят, подобен стаду быков, загоняемому пиками в стойло, или стаду овец, тупо бредущих за бараном, куда бы он ни шел. Я для моего народа и пика, и баран. «Сомневаюсь, чтобы ты был особенно большим бараном», — сказал я. «Твои речи — опасные речи. Услышав их, фараон может послать против тебя военные колесницы и копейщиков. Он может разрушить твои стены, а на обратном пути в Фивы повесить тебя вниз головой на корабельной мачте вместе с твоим сыном». Но Азиру только смеялся в ответ. «Не думаю, чтобы фараон был мне опасен. Я получил из его рук символ жизни и выстроил храм в честь его бога. Он верит мне больше, чем кому бы то ни было в Сирии, больше, чем своим гарнизонам и их предводителям, которые поклоняются Амону. Я покажу тебе нечто, что тебе, наверное, очень понравится». Он повел меня к стене и показал свисающий вниз головой голый высохший труп, вокруг которого роились мухи. «Погляди внимательно», — сказал он, — «и ты увидишь, что этому человеку было сделано обрезание, ибо он египтянин. Это сборщик налогов, посланец фараона, который явился ко мне во дворец выяснять, почему я уже 2 года не плачу дань. За такую дерзость стражники вдоволь над ним поиздевались, прежде чем повесить вниз головой. Этим я добился того, что египтяне избегают теперь проезжать через землю Амуру даже большими группами, а торговцы охотнее платят дань мне, чем им. Ты поймешь, что это значит, если я скажу, что Мегиддо находится под моей властью и слушается меня, а не египетских гарнизонов, которые прячутся в своих казармах, не осмеливаясь выйти на городские улицы». «Тебе отольется кровь этого несчастного», — сказал я, ужаснувшись. «Когда твой поступок станет известен, тебя ждет страшная кара, ибо со всеми в Египте можно шутить, только не со сборщиками налогов фараона. Вешая этого человека, я повесил на всеобщее обозрение то, что ты называешь правдой и справедливостью», — сказал Азиру самодовольно. «Это дело уже много раз расследовалось. Я с удовольствием изморал немало папируса и глиняных табличек, объясняя его причины, и получил в ответ множество табличек, которые аккуратно сохраняют под номерами, чтобы опять исписать новые таблички, пока из них можно будет построить целую стену в свою защиту. С помощью бога Ваала я уже до того запутал это дело, что владелец земель в Мегиддо клянет день своего рождения, потому что я беспрестанно досаждаю ему все новыми и новыми посланиями, требуя возмездия за то, что этот сборщик налогов оскорбил мое достоинство. С помощью многих свидетелей я объявил его убийцей, вором и похитителем казны фараона. Я доказал, что он преследовал женщин во всех селениях и рассказал, как он оскорблял сирийских богов и плеснул воду на алтарь Атона в моем городе, что делает мой поступок в глазах фараона безупречным. Видишь ли, Синухи, закон и право, вписываемые в глиняные таблички, медлительны и запутаны, и запутываются тем больше, чем выше растет стопка табличек на столе у судей, так что никакая сила в конце концов не сумеет разобраться в том, что справедливо, а что нет. В этом деле я сильнее египтян, а скоро буду сильнее и во многих других делах. Азиру рассказал мне еще много другого, похваляясь своим мудрым царствованием и хитростью. Он уверял меня, что оставит в наследство маленькому сыну столько корон, сколько пальцев у него на руках и на ногах. Он поучал меня. «Если у тебя есть противник, которого ты хочешь одолеть, никогда не забывай, что это для тебя главное, и всегда держи это дело перед глазами. Говори о нем только неправду, истолковывай ложно все его поступки. Благородство называй коварством, дружелюбие – фальшью, милосердие – притворством. Если он силен и предлагает тебе помериться с ним силами, согласись, чтобы добраться до его горла, объединись с его врагами, натрави на него всех, кого можешь, но позаботься о том, чтобы после победы над ним ты сам смог ограбить его дом и оставить всех других с носом. Если у тебя много врагов, оболги их друг перед другом, рассорь и втрави в войну между собой, а сам расправляйся с ними по одному, уверяя в это время остальных в своей дружбе и заставляя хорошо думать о тебе, пока не одолеешь всех. Этому искусству управлять я научился у египтян, ибо с его помощью они покорили когда-то Сирию. Мое возмущение и нежелание соглашаться с ним очень забавляли Азиру, он дразнил меня, говоря: «Если бы в твоих жилах текла царская кровь, ты бы понимал это все без объяснений, ты впитал бы это с молоком матери, но ты рожден не повелителем, как я, а подданным, и поэтому тебе противны мои речи. Так я провел несколько дней у Азиру и не чувствовал к нему ненависти, ибо он был моим другом, а его дружба покоряла и была щедрой, и его смех заставлял смеяться всех вокруг. Его отцовская гордость и нежность к сыну тоже были забавны и ребячливы, резко отличаясь от присущего ему коварства. Хотя его слова диктовались рассудком, я знал, что его сердце, всегда готовое горячо вспыхнуть, настолько же больше рассудка, насколько он сам во всем, в беседах, в шутках и поступках больше всех окружающих. Я опять врачевал его зубы и снова покрыл золотом те, на которых оно уже поистерлось. Так что рот его в сине-черной бороде вновь засверкал, подобно солнцу, и его подданные чтили его больше прежнего. Но чем больше он говорил, тем чаще мне вспоминался Харимхеп. Обоих отличало мужество, оба были прирожденными воинами, но Азиру, старший из них, руководствовался сирийскими традициями. Я не верил тому, что с их помощью можно управлять большими народами, а считал, что поведение и планы Азиру унаследованы от предков и родились в те времена, когда Сирия напоминала шипящее змеиное гнездо с бесчисленными маленькими царьками, которые боролись друг с другом за власть и убивали друг друга, пока Египет не утихомирил Сирию, а сыновья ее царей не получили воспитание в золотом дворце фараона и не стали образованными людьми. Я пытался ему объяснить, как неправильно он судит о могуществе и богатстве Египта, и предостерегал, чтобы он не очень-то пыжился от гордости, ибо кожаный мешок тоже раздувается, если надуть его воздухом, но стоит проткнуть в нем дырку, как он съеживается и становится ничтожным. Однако Азиру лишь смеялся в ответ, сверкая золотыми зубами и приказывая потчевать меня все новыми и новыми порциями жареной баранины на серебряных блюдах, похваляясь таким образом своим богатством. В комнате, где Азиру занимался делами, действительно было много глиняных табличек, и посланцы доставляли ему письма из всех сирийских городов. Он получал глиняные таблички и от хетского царя, и из Вавилона, и хотя не показывал мне то, что они ему писали, не похвастаться их письмами все-таки не мог. Он с интересом расспрашивал меня о земле хеттов и о Хатуташе, но я понял, что он знает о хеттах столько же, сколько и я. Заметив, что к нему являлись и хетские послы, которые вели беседы с ним, с его воинами и военачальниками, я спросил его: «Лев и шакал могут объединиться ради добычи, но видел ли ты когда-нибудь, чтобы шакал получал лучшие куски?» Он рассмеялся, сверкнув золотыми зубами, и сказал: «Я жажду знаний не меньше тебя, но из-за государственных дел не могу путешествовать, подобно тебе, который ни за что не отвечает и свободен, как птица небесная. Я думаю, нет ничего плохого в том, что хетские военачальники учат моих воинскому искусству, ибо у них есть новое оружие и военный опыт, которого мы не имеем. Это полезно и фараону, ибо если начнется война, Сирия, как и прежде, станет щитом Египта на севере, и этот щит частенько бывал запачкан кровью, о чем мы не забудем, когда придет время подводить щита между Сирией и Египтом». При словах о войне я снова вспомнил Харимхеба и сказал: «Я уже слишком долго пользовался твоим гостеприимством и хочу вернуться в Семиру, если ты предложишь мне носилки, ибо в твои ужасные воинские колесницы я больше никогда не встану, пусть мне лучше сразу разможжат голову. Но Семира стала для меня неуютной, и как египтянин я, пожалуй, уже выпил достаточно крови из бедной Сирии, поэтому хочу вернуться в Египет, как только подвернется подходящее судно. Так что мы, наверное, долго не увидимся, а может быть, никогда и не встретимся». Ибо воспоминание о воде из Нила до сих пор сладостно для меня, и я, пожалуй, соглашусь пить ее до конца жизни, достаточно повидав зла и получив его уроки еще и от тебя». Азиру сказал: «Завтрашний день никому не ведом, а катящийся камень не обрастет мхом, и беспокойство, которое таится в твоих глазах, вряд ли позволит тебе долго задерживаться в любой стране. Но выбери себе какую хочешь жену из моего народа, я построю тебе дом в своем городе, и ты не пожалеешь, если останешься здесь заниматься своим искусством». Я ответил в шутку: «Страна Амуру – самая несправедливая и ненавистная для меня страна, и ваш Ваал мне омерзителен, а от женщин разит козлятиной, поэтому я ненавижу Амуру и разобью голову всякому, кто скажет что-нибудь хорошее об этой стране, и сделаю еще много другого, чего сейчас не хочу перечислять. Потому что не помню, но запишу на многих глиняных табличках, что ты изнасиловал мою жену и украл у меня быков, которых у меня никогда не было, занимался колдовством и многим другим, а когда тебя повесят вниз головой, я ограблю твой дворец, унесу золото и куплю на него 100 раз по 100 кувшинов вина, чтобы выпить его в твою память». Смех Азиру раскатывался по залам дворца, и золотые зубы сверкали в кудрявой бороде. Таким я часто вспоминал его, когда наступили черные дни. Но расстались мы друзьями. Он дал мне носилки и сделал много подарков. а его воины доставили меня в Семиру, чтобы по дороге никто не оскорбил меня за то, что я египтянин. В воротах Семира над моей головой стремглав пролетела ласточка, и мне стало беспокойно, и улицы начали жечь подошвы моих ног, поэтому, добравшись до дома, я сказал Каптаху: «Собери вещи и продай этот дом, ибо мы поплывем обратно в Египет». Но Каптах возразил мне: «Это был бы для меня день большого счастья, если бы у тебя не было удивительной способности всегда подмешивать полынь в чашу радости. Я уже не могу сосчитать, сколько лет назад я в последний раз пил нильскую воду, и по спине моей ползут мурашки, когда я думаю о фиванских домах увеселений и кабачках, особенно об одном из них, о маленьком кабачке на пристани. Он называется «Крокодилий хвост» и наречен так потому, что хозяин утверждает, будто благодаря колдовству его вино становится таким же крепким, как удар крокодильего хвоста. То, что он говорит правду, я сам не раз испытал на себе, но сейчас мне некогда рассказывать об этом подробнее. Хочу только сказать, что не могу следовать за тобой, если ты и в самом деле в своем безумии собираешься возвращаться в Египет морем, когда мы, наконец, достигли так многого и могли бы спокойно доехать по суху, без риска утонуть в соленых волнах. Как тебе известно, я поклялся, что никогда больше не ступлю на палубу корабля, и негоже мне нарушать клятву, ибо скоробей может на меня разгневаться, и мы потеряем удачу». Я напомнил Каптаху о невероятных мучениях, которые выпали на его долю, когда он ехал верхом на муле, и он задумался. Я напомнил ему также, что вся Сирия дышит ненавистью к египтянам, и что поэтому, путешествуя по земле, мы можем встретиться с большими неприятностями, чем на море. Каптах почесал в затылке, долго думал и, наконец, сказал: «Господин мой, обещаешь ли ты мне, что мы поплывем на таком корабле, который не будет удаляться от берегов и земля не исчезнет из виду? Такое судно, правда, идет медленнее, но зато оно заходит во множество гаваней, в которых, наверное, много разных диковин и каких-нибудь особенных кабачков. Если так, я сяду с тобой на судно, но как-нибудь так, чтобы мне не ступать на его палубу. Лучше всего мне, наверное, напиться до пьяна, чтобы ты велел отнести меня на корабль и поил меня там всю дорогу. Если я не смогу удержаться на ногах, то тем самым обойду свою клятву, не нарушая ее». Я одобрил все его предложения, кроме пьянства. Я хотел увидеть приморские города Сирии, чтобы узнать, повсюду ли распространилась ненависть к Египту, и рассказать об этом Харимхебу. Итак, Каптах продал наш дом, а я собрал все, что заработал, и уехал из Сирии богачом. Каптаха я велел отнести на судно и держал его там, привязав к постели как больного, чтобы он не нарушил своей клятвы.